Студия «Медиакнига» представляет. Лев Николаевич Толстой. Исповедь. Читает артист Владимир Шевяков. Вступление к ненапечатанному сочинению. Первое. Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства, и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18 лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили. Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие. Но доверие это было очень шатко. Помню, что когда мне было лет 11, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет, и что все, чему нас учат, — одни выдумки. Это было в 1838 году. Помню, как старшие братья заинтересовались этой новостью, позвали меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное. Помню еще, что когда старший мой брат Дмитрий, будучи в университете, вдруг, с свойственною его натуре страстностью, предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую и нравственную жизнь, то мы все... И даже старшие, не переставая, поднимали его на смех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцевать, насмешливо уговаривал отказывавшегося брата тем, что и Давид плясал перед ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо. Ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого принимать не следует. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня. Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так. Люди живут так, как все живут. А живут все на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большей частью противоположных ему. Вероучение не участвует в жизни, и в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться, и в собственной жизни самому никогда не приходилось справляться с ним. Вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью явлением. По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда, никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание — и исповедание православия большей частью встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных, и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большей частью встречались в людях, признающих себя неверующими. В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь. От чиновников требуют свидетельств в бытии у причастия. Но человек нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, и в старину еще больше мог прожить десятки лет, не вспомнив ни разу о том, что он живет среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру. Так что как теперь, так и прежде, вероучение, принятое по доверию и поддерживаемое внешним давлением, понемногу тает под влиянием знаний и опытов жизни, противоположных вероучению, И человек очень часто долго живет, воображая, что в нем цело то вероучение, которое сообщено ему было с детства, тогда как его давно уже нет и следа. Мне рассказывал С., умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет 26 уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой с детства принятой привычке, стал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него. Когда С. кончил и стал ложиться, брат его сказал ему: «А ты еще все делаешь это?» И больше ничего они не сказали друг другу, и С. перестал с этого дня становиться на молитву и ходить в церковь. И вот 30 лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, чтобы он знал убеждения своего брата и присоединился к ним, не потому, чтобы он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное братом, било как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести. Слово это было указанием на то, что там, где он думал есть вера, давно уже пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их. Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего образования, говорю о людях правдивых с самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. Это люди самые коренные неверующие, потому что если вера для них — средство для достижения каких-нибудь житейских целей, то это уже, наверное, не вера. Эти люди нашего образования находятся в том положении, что свет знаний и жизни растопил искусственные знания, и они или уже заметили это и освободили место, или еще не заметили этого. Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, что так как я очень рано стал много читать и думать, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с 16 лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в Бога, или скорее я не отрицал Бога, но какого Бога, я бы не мог сказать. Не отрицал я и Христа, и Его учение, но в чем было Его учение, я тоже не мог бы сказать. Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя, то, что кроме животных инстинктов двигало моей жизнью, единственная истинная вера моя в то время была в совершенствовании. Но в чем было совершенствование, и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно, я учился всему, чему мог, и на что наталкивалась моя жизнь. Я старался совершенствовать свою волю, составлял себе правила, которым старался следовать, совершенствовал себя физически, всякими упражнениями, изощряя силу и ловкость, и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, то есть желанием быть лучше — не перед самим собою или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, то есть славнее, важнее, богаче других.